Господь мой, в утро воскрешенья вся тварь воскликнет: свят, свят, свят. Что ж малодушные сомненья мой мозг Эвклидов тяготят? Я верю, все преобразится, и отразишься ты во всем, и весь подмозг управится, осуществится, и добром исполнится земля иная, иное небо. Но ответь, уже ли будет плоть святая и в самой вечности терпеть сих кровопийц неутомимых, ночных, зловещих пивунов, бесчетных и неуловимых? Я разумею комаров. Уже ли белые одежды и в нимбе светлое лицо окрасят кровью, как прежде, летучих сонмы наглецов? И праведник, восстав из гроба, уже ль внимание отвлечет от арфы Серафима, чтобы следить назойливый полет среди Ясписа и Халкидона? Уже ль придется нам опять по шее хлопать раздраженно и иступленно кисть чесать? Что говорю, о Боже правый, о поедающий огонь? Конечно, ты найдешь управу на комара, и сгинет он. Бесчисленные вспыхнут крылья бенгальским праздничным огнем и, покружившись легкой пылью, растают в воздухе твоем. И больше никогда, о Боже, овечек пажити твоей не уязвит, не потревожит прозрачный маленький злодей. Аминь. Конечно, справедливо сие возмездие, но, прости, я возропщу. Они ж красивы, они изящны и просты, клещи, клопы, иное дело, глисты тем более, Господь. Но это крохотное тело, но это трепетная плоть, и легкокрылы, длинноногие, и невесомы, словно дух, бесстрашные, как полубоги, и тонкие, как певчий слух, они зудят и умирают, подобно как поэт и мы, и сон дурацкий прерывают средь благодатной летней тьмы. Их золотит июньский лучик, они чернеют, посмотри, на фоне огнекрылых тучек вечерней шильковской зари. Так если можно, Боже правый, яви безмерность сил твоих, в сиянии небесной славы преобрази ты малых сих, пусть в вечности благоуханной меж ангелов и голубей комар невинный, осиянный, прибудет с песенкой своей меж ангелов и трясогузок, стрекоз шмелей и снегирей. Его рубиновое пузо пусть рдеет в вечности твоей уже не кровью невинной, но непорочным тем вином, чей вкус предчувствуется ныне в закатном воздухе твоем.